Глава 56. Данте. Мы в самые короткие сроки долетаем до Новосиба, откуда нас забирают на вертолете. Обычно я рассматриваю леса или втыкаю в телефон, но сегодня посматриваю на Леру. Последний раз, когда я ее видел, она буквально цвела и пахла, даже несколько поправилась, а сегодня выглядит хуже, чем в тот день, когда Миша притащил ее к нам домой. Он попросил удочерить ее, убеждал в том, что обязан ей жизнью, а без должной заботы она либо сопьется, либо пойдет по рукам. Но, как по мне, Миша просто боялся сорваться и трахнуть ее сам. В статусе сестры вроде как сдерживает его благородную душонку. «Как ты в Москве? Освоилась?» «Да, вполне», — отвечает она, постоянно сжимая руки между коленями и всматриваясь вдаль. Совсем скоро появится на горизонте наш дом, огромный трехэтажный особняк, возвышающийся над городом. Несмотря на размеры, мне всегда там было тесно, но вдали я часто думал о бесконечных коридорах и огромной территории, на которой легко потеряться. Что скажет Люба, когда увидит дом? Понравится ли ей? Или она сделает вид, что нравится? Дом строил еще дед, земля ему пухом. Потом дядя и отец достраивали. Наконец, вертолет все ближе к Усть-Горску. Сбоку привлекает внимание металлургический комбинат, как обычно поражающий своими размерами. Все Распутины рано или поздно занимают там свою должность, но я всегда хотел чего-то другого. Хотел быть индивидуальностью, а не меркнуть на фоне комбината. А вот Миша, да, он даже учиться ездил только ради того, чтобы потом успешно руководить процессами. Соскучилась? Спрашиваю Леру, но она как будто не здесь, торопится выйти из вертолета, буквально налетает на Аню, жену брата, тогда как ему лишь коротко кивает. «Привет, сын!» — жмет мне руку отец, потом обнимает и хлопает по спине. «Привет, задание выполнено. Надеюсь, дома побудешь? Давно не виделись. Лучше бы рвануть обратно, учитывая очередную ссору с Любой. Но хочется поделиться с семьей успехами и задать пару вопросов. Найдется свободная койка? Очень смешно. Скалится отец и за плечо ведет меня домой. Я бы, кстати, и сам поискал свободную койку подальше отсюда. Внучок беспокоит. Я не помню таких криков со времен младенчества Макса, но тот болел, а этот здоров. Чего орет, непонятно. Мы заходим в холл дома. Я сразу обнимаю мать, жму руку Миши, который выглядит довольно помятым. «Совсем не спишь?» Пытаюсь смотреть на это философски. «Так я не понял, а Лера зачем нужна была? Что за спешка?» «Аня ее потребовала. Они ж стали лучшими подружками. Даже не сомневался, им осталось только религию в честь тебя создать». Свожу руки и наклоняюсь. «Шутки мои никто не оценил». А Миша вообще выплевывает «клоун» и уходит наверх, к жене и ребенку, который неожиданно умолкает. «Сынок, ты голодный? В самолете кормили, я бы лучше выпил. А мы надеялись, что отношения с Любой привьют тебе здоровые привычки. Одну регулярную точно привили», — подмигиваю матери и ухожу с отцом в кабинет. Мы садимся в кресло у окна, которое выходит на пруд, и наливаем себе виски. «А где Ярослав?» «Они уехали в отпуск с Мирой. Я бы тоже куда-нибудь уехал. Но Аврора считает, что мы должны нести эту повинность все вместе. Кстати, поздравляю с успешной презентацией. Заказы есть?» «Полно. Я даже не ожидал, что именно это выстрелит. Кстати, на счет компании перевели 5 миллионов. Не знаешь, кто постарался?» «Меня как водой холодной облили. Люба? Почему сейчас? Что и кому пытается доказать? Ты счастлив? Да мне как-то плевать. А вот почему ты не в курсе, что делает твоя девушка, хороший вопрос. Или ты все-таки решил внять моим советом и найти себе не охотницу за наследством Распутиных? Блин, пап, стало душно. Если ей нужны бабки, то зачем вернула деньги? Вложение. Знает же, что это копейки по сравнению с реальными доходами комбината. «Серьезно? Думаешь, ей есть до него дело? А маме тоже было?» «Мама меня не преследовала. Там скорее я. Ты все еще думаешь, Люба преследовала нашу семью? Пап, почему ты считаешь меня дебилом, который так легко попадается на крючок? Если Люба со мной, то только потому, что выбора я ей не оставил, точно как в тот день, когда брал силой. Встаю, допиваю виски. Не кипятись, я лишь делаю выводы из своих наблюдений. Ты с ней давно, а жениться не планируешь. Это говорит о том, что я так и не вылечился от бесплодия. Нафиг ей муж, с которым она не сможет родить? Отец поджимает губы. Когда в мои 15 заметили, что я болею ветрянкой, было уже поздно. Они вернулись, когда я лежал в больнице. Меня вылечили, но дали понять, что я точно не стану продолжателем рода Распутиных. Тогда мне было пофиг. Лишь осталась обида на родителей, которые мой кашель и температуру не восприняли серьезно. Но совсем недавно я начала осознавать, что Люба хочет детей. Часто смотрит на малышей, показывая видео, где уверена, что я поступил бы на месте актера по-другому. Я был бы вообще отличным отцом. Ну окей, даже не сейчас, но лет через 10 материнские инстинкты возьмут верх, и она захочет ребенка. Я не хочу постоянно жить с уничтожающим психику комплексом, что не могу подарить ей ребенка. Пройди обследование. Уже. Тогда скажи ей, решение нужно принимать вместе. Я уже знаю это решение. Сейчас она захочет остаться со мной. Но потом все изменится.